Глава 9. Жена, ты спишь? Он женился на такой красавице, но в первую брачную ночь он не может не только приласкать ее, но даже дотронуться до нее. Более того, он не может спать в собственной постели. Он может только молча сидеть в углу своей комнаты, обняв колени. Вот теперь Сяо Че действительно почувствовал всю жестокую несправедливость этого мира. Свет красных свечей отражался от стен комнаты, украшенных символами любви. Два человека в красных свадебных одеждах молчали. Один, сидя на краю кровати, другой, жалко прижавшись в углу комнаты. Ни один звук не нарушил это затянувшееся молчание, кроме их дыхания. Через некоторое время Сяо Че не выдержал. «Ты на самом деле оставишь меня здесь на всю ночь?» Длинные ресницы Сяо Цинъюэ дрогнули. Изящно повернувшись, она легла на кровать и опустила алую занавеску. Теперь Сяо Че мог разглядеть только ее смутную тень. Вдруг Сяо Цинъюэ взмахнула руками, и порыв холодного ветра погасил обе красные свечи, оставив Сяо Че сидеть в темноте. Даже если для него невозможно победить эту женщину, и даже если она холодна, как лед, он никак не мог с этим согласиться. «Я ж просто пошутил. Я не только не был пьян, но и вообще не выпил ни одного глотка сегодня. Если ты не понимаешь шуток, у тебя нет чувства юмора». Обиженно пробормотал Сяо Че. «Я знаю, что ты не был пьян». Холодно ответила Ся Циньюэ. «Я ненавижу людей, которые мочатся и испражняются, где попало». «Мочатся и испражняются, где попало?» «Может ли быть, когда он выливал вино из ядовитой небесной жемчужины, черт!» Сяо Че выскочил из своего угла, широко открытыми глазами. «Ты хочешь сказать, что я мочился, где попало? Ты не видела этого своими глазами, тот звук, который ты слышала. Это я выливал вино, вино, выливал вино!» «Я достойный человек клана Сяо. Как я могу делать что-то настолько неприличное? Ты можешь смотреть на меня свысока из-за моей внутренней силы, но не оскорбляй меня как личность!» После того, как Сяо Че выкрикнул все это, он услышал спокойный голос Ся Циньюэ. «Я тоже пошутила». «Твою мать!» Сяо Че чуть не вырвало кровью. Подавленный, он снова вернулся в свой угол и молча сел. Эта женщина знает, как пошутить. Обычно он комфортно спал в своей постели, а сегодня, в свою первую брачную ночь, он должен спать в углу. Как он мог там заснуть? Прошло еще некоторое время, Сяо Че снова подал голос. «Так когда ты собираешься вернуться в Божественный дворец Ледяного облака? Завтра или послезавтра? Хотя я почти ничего не знаю о Божественном дворце Ледяного облака. Знаю, что туда принимают только женщин. Им запрещено любить, и они должны быть целомудренными. В Божественном дворце Ледяного облака много красивых женщин, но я никогда не слышал, чтобы они состояли в браке. Но ты вышла за меня замуж. Похоже, даже для Божественного дворца Ледяного облака твой талант является редкостью. Возможно, такой талант, как у тебя, появляется раз в сотни лет. Иначе, почему бы они сделали для тебя исключение?» Ся Циньюэ молчала. Сяо Че поднял голову и посмотрел в темный потолок. «Для кого-то, подобного тебе, они сделают все, чтобы заполучить тебя как можно быстрее. Там, должно быть, ты сможешь изучить множество техник развития внутренней силы, которые обычный человек никогда в жизни даже и не увидит, и бесчисленное сокровище. В таких условиях твоя внутренняя сила и статус взлетят до небес. Поэтому ты скоро уйдешь, я прав?» Ся Циньюэ долго молчала. Наконец, она ответила. «Через месяц». «Месяц?» Сяо Че удивленно улыбнулся и, повернув голову, тихо сказал. «Спасибо». «Ты, должно быть, попросила этот месяц. Я сомневаюсь, что Божественный дворец Ледяного облака охотно пошел тебе навстречу и поддержал твое желание остаться с таким бесполезным человеком, как я. Месяц — довольно долгий срок для такого драгоценного таланта. В будущем ты, возможно, сможешь достичь такого уровня, что будешь наравне с госпожой Божественного дворца Ледяного облака. Надо мной смеются и презирают, я ничего не стою в глазах людей, но ты... кто сможет достичь в будущем невероятных высот, вышла за меня замуж. Ты попыталась защитить и поддержать гордость такого смешного человека, как я. Хотя я знаю, что ты делаешь это, чтобы отплатить за доброту моего покойного отца. Я благодарю тебя за это. Не нужно. Бесстрастно ответила Ся Цинъюэ, но ее сердце дрогнуло от его слов. Он не ошибся. Ее мастер тоже сказала, что такой талант – редкость даже для божественного дворца Ледяного Облака. Также ее мастер сказала, что когда она присоединится к божественному дворцу Ледяного Облака, она сможет достигнуть духовной ступени внутренней силы или даже земной ступени. Уровня, которого не смог достичь даже Сяоле, сильнейший в городе плывущих облаков. Достигнуть земного уровня внутренней силы до 20 лет. Для людей из города плывущих облаков это невообразимое достижение. До того, как мы поженились, я думал, что ты, как и все остальные, игнорируешь меня и ни во что не ставишь. Но ты лучше, чем я думал. Ты не только красивая и талантливая, но и добрая. Тебя можно назвать совершенной женщиной. Если ты так добра, то, конечно же, не позволишь своему мужу спать в углу в нашу первую брачную ночь. Кровать довольно широкая, и два человека спокойно на ней поместятся. Сяо Чей еще не закончил говорить, как ледяной холод наполнил комнату, и он задрожал. «Если ты не перестанешь нести чушь, я выброшу тебя за дверь!» Сяо Чей послушно заткнулся и снова вернулся в свой угол. «Там кто-то есть!» – внезапно воскликнула Ся Цинъюэ. Через некоторое время Сяо Чей услышал тихие шаги. Если бы он специально не прислушивался, то едва ли смог бы их услышать. Человек, казалось, остановился, а затем прошел до середины двора. Дальше он не пошел, потому что в комнате была неприкасаемая Ся Цинъюэ. Обойдя двор, человек, наконец, удалился. Хотя была уже ночь, Сяо Юйлун не мог уснуть. Время от времени он выглядывал в окно с безумным выражением на лице. Дверь открылась, и Сяо Ян торопливо вошел внутрь. Сяо Юйлун спросил, прищурив глаза. «Что там?» «Там...» Сяо Ян внимательно посмотрел на выражение лица Сяо Юйлуна и осторожно сказал. «Я только что...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Был возле дома Сяо Че. Кажется, его не оставили за дверью». Выражение надежды на лице Сяо Юйлуна погасло. У Сяо Яна упало сердце, он поспешно сказал. «Но вы не должны беспокоиться, босс. Ся Цинъюэ смотрит свысока даже на парней из Дворца Правителя и клана Юйвэнь. Не может быть, чтобы ей понравился такой мусор, как Сяо Че. Хотя она его и не выгнала, это, вероятно, потому что она его просто пожалела. Наверное, она не хочет, чтобы над ним смеялись. Даже если он в одной комнате с Ся Цинъюэ, я сомневаюсь, что они в одной постели». «Он сейчас, наверное, лежит на полу, должно быть». С сомнением на лице, Сяо Юйлун бросил взгляд в сторону двора Сяо Че. Он сжал кулаки. «Ся Цинъюэ – женщина, которую я желаю, и никто не смеет вмешиваться в мои дела. Я лично проверю, что там происходит. Я не позволю ему прикасаться к Ся Цинъюэ». «Да», – быстро ответил Сяо Ян. Свернувшись клубком в углу своей комнаты, Сяо Че все еще не спал, хотя была уже середина ночи. Он открыл глаза. Подняв левую руку, он посмотрел на свою ладонь. Слабый зеленый свет от ядовитой небесной жемчужины был хорошо виден в темноте. На континенте Лазурного облака он управлял ветрами и грозами с помощью силы ядовитой небесной жемчужины. Но из-за этого навлек на себя гнев всего континента. Однако, он пользовался этой ядовитой силой. Ядовитая небесная жемчужина слилась с его телом, став его частью, так что он едва мог ощущать присутствие ее ядовитой сущности. Перед смертью он использовал силу ядовитой небесной жемчужины, чтобы убить множество сильных практиков. Он израсходовал слишком много силы ядовитой небесной жемчужины, и она иссякла. Если расходовать силу постепенно, то со временем она восстанавливается. Если же исчерпать ее всю за короткий период времени, то, скорее всего, она не сможет восстановиться до первоначального уровня. Сегодня ядовитая небесная жемчужина сохранила способность детоксикации, очищения и соединения компонентов. Ну и, конечно же, возможность хранения. С поврежденными каналами внутренней силы и израсходованной силой ядовитой небесной жемчужины на него никогда не посмотрят, как на важного человека в этом маленьком городе. Но самое невыносимое, он никогда не сможет жить в нормальном браке со своей собственной женой. Если он хочет стать сильным, то первым делом ему нужно восстановить поврежденные каналы внутренней силы. Ся Цин Юэ была уверена, что его каналы нельзя восстановить обычными способами. Но для него это не было невозможным, потому что он был учеником святого лекаря. Его учитель много рассказывал ему о медицинских теориях. Сталкиваясь с проблемой, всегда нужно помнить, что есть причины и следствия. Если есть люди, страдающие от болезней, должны быть и лекари. В этом мире нет неизлечимых болезней. Если люди говорят, что есть, значит целителю просто не хватило знаний. О том, как ему восстановить свои каналы внутренней силы, Сяо Че думал целый день. Они не были повреждены при рождении, и кто-то специально нарушил их. С возрастом его искалеченные каналы внутренней силы полностью сформировались, и теперь нельзя использовать обычные методы, чтобы восстановить их. Для того, чтобы окончательно разрушить их и создать новые, ему понадобится минимум 3 вещи. «Жена, ты еще не спишь?» – спросил Сяо Че. Время шло, но ответа он так и не получил. «Жена, ты правда спишь?» – снова спросил Сяо Че. «Мое имя Ся Цин Юэ», – ответила она ледяным голосом. «Я знаю, что тебя зовут Ся Цин Юэ». Сяо Че почесал бровь и спокойно продолжил. «Жена, я хочу кое-что у тебя спросить». «Зови меня Ся Цин Юэ», – со злостью ответила она. «Да, хорошо», – кивнул Сяо Че. С невозмутимым видом он продолжил. «Жена, когда ты вернешься в Божественный дворец Ледяного облака, ты сможешь достать 7 чудесных трав, пурпурный кристалл с небесными прожилками и эликсир зверя земной ступени внутренней силы? Сможешь получить эти 3 вещи?»